Англичанин? Иностранец? Определенный иностранец. Возможно, палестинец. Или иракец. Он пожал плечами. Все эти орлы с полотенцами на головах, на мой слух, говорят одинаково. Рикмен вдруг вспылил. Господь всемогущий, Фостер, ты что? Кроме этого ничего не понял? Фостер не ответил. Рикмен поставил стакан и попытался обуздать свое раздражение. Ему хотелось кого-нибудь ударить, причинить боль. Но он не может вымещать зло на Фостере. Он не должен становиться таким, как его отец. Рикмен полжизни потратил на борьбу с наследственным демоном отцовского нрава, и сейчас нельзя ему уступать. Ты дал этому человеку мой номер? Ему казалось, что голос звучит, как обычно. Фостер кивнул. Я велел ему звонить после 11. Посчитал, что смогу разыскать тебя к этому времени. Рикмен не стал говорить Фостеру, что был близок к тому, чтобы совсем не возвращаться домой. Дом принадлежал Грейс, и куда ни глянь, все хранило память о ее детстве и юности, и о 3 годах их совместной жизни. Как же он мог находиться здесь без нее? Этот звонивший. Он назвался? Нет. Я бы сказал, осторожный тип. Рикмен сверился с часами. 11:10. Может, человек уже звонил и решил, что больше не стоит, когда телефон Рикмена был отключен? Он уже подумал приняться за выпивку и продолжить свой путь к забвению, когда телефон ожил. «Вы инспектор-детектив Рикмен?» Мужчина не поздоровался. «Судя по акценту, возможно, иранец», — подумал Рикмен. «Я инспектор Рикмен», — подтвердил он. «А вы не хотите представиться?» «Нет, пока. У меня есть информация». «Что за информация?» «Не по телефону, при встрече». «Хорошо». Рикмен полез в карман за блокнотом и ручкой. «Где?» «Дувр». «Дувр?» Сидевший напротив него Фостер вопросительно поднял брови. «Дувр в 6 часах езды отсюда. Ради чего я должен отмахать 6 часов, чтобы встретиться с кем-то, кто не хочет ни назваться, ни объяснить, что за информацию он мне предлагает?» Мужчина нервно кашлянул. «Очень опасно для меня». Рикмен будто увидел, как он прикрывает трубку рукой. «Я знаю, почему те люди умирали». «Какие люди?» «Сами знаете, какие. Вам придется рассказать мне чуть побольше. Нет». «Откуда мне знать, что вы и есть инспектор Рикмен? Я должен вас видеть. Или вы приедете, или я кладу трубку, и вы меня больше не услышите». «Хорошо», — успокоил его Рикмен, — «хорошо». Ему ничего не оставалось делать. «Где в Дувре?» Он сделал несколько записей и закончил разговор. «Ну?» — спросил Фостер. «Как ты его узнаешь? Голубая гвоздика в петлице или что?» Рикмен посмотрел на него с иронией. «Сказал, что сам меня узнает. Спасибо телевидению». «Ну и что, поедешь?» «Да», — ответил Рикмен. «Я думаю, он не врет. Несмотря на разыгранную мелодраму. Мне кажется, он что-то знает». «Будем надеяться, а?» — сказал Фостер. «Будем надеяться ради нас всех». Глава 38. Проливной дождь и порывистый ветер затрудняли движение. Рикмен даже радовался, что ему приходится внимательно следить за дорогой. Музыка его нервировала, а голоса знаменитостей на радио 4 действовали усыпляюще. Он чувствовал себя изолированным от остального мира в теплом салоне машины, а темнота и дождь только усиливали это ощущение. Бензоколонки на магистрали были безлюдны и излишне ярко освещены, закрыты почти все магазины и рестораны. В тех, что были открыты, немногочисленные посетители выбирали столики подальше от остальных. Они слонялись по огромным фойе, заказывали кофе покрепче и сладкие закуски. В проносившихся мимо автомобилях люди ехали парами,